Глава 15. «Будете мне помогать», — передразнила ее Лина, скрывшись в коробках. «Бе-бе-бе! Не ворчите!» От раздавшегося прямо возле уха голоса чуть не упала в эти самые коробки. «Или вы хотели наряжать эту елку лично?» «Слушайте, Арсений, вы зачем притащились?» Лина повернула к нему голову. «Вот с какой целью?» «Я отвлекаю от вас Анетту Максимовну?» Он обезоруживающе улыбнулся. «А вы спокойно делаете свое дело. А еще через час всем накроют чай». «Арсений!» — раздался капризный окрик. «Но вы несете украшения?» «Несу!» — ответил он. «Только какие?» «Там на коробках так и написано. Елка!» — раздраженно ответила Лина. «С одной стороны, Анетта Максимовна вроде как обезврежена, а с другой бесит. Вот просто бесит, и все». «Логично». Выпрямившись, Арсений оглядел стопки коробок и заприметил нужное. «На столике эскиз лежит», — махнула рукой Лина. «За эти мучения с вас причитается». В глазах Арсения отплясывали черти. «Скидку не дам». Лина была порой очень упрямой. «Не нужна мне скидка». Арсений опять наклонился. «Мне нужна Снегурочка». Выдав эту загадочную фразу, он быстро отошел к нужным коробкам. Анетта Максимовна уже недовольно притоптывала, стоя возле огромной елки. Мадам Моисеенко хватило часа на два. Потом ей позвонила подруга, и Анетта Максимовна переквалифицировалась в блогера. Включив видеокамеру, она болтала, хвастаясь тем, как сейчас украшают ее дом. Аж в голове звенит. Арсений с огромным удовольствием сбежал к Лине. «А красиво получается». «Это же я придумала», — нескромно заявила Лина. «Кстати, хочу сказать спасибо от нашего коллектива за чай. Многие запаслись бутербродами, но все равно перекус был в тему». «Не хотите поцеловать меня в знак благодарности?» — со смешком спросил Арсений. «Мы не настолько близко знакомы», — холодно отбрила его Лина. «А что вы имели в виду, говоря, что нужна Снегурочка?» «То и имел. Нужна Снегурочка. Мне». Еще больше нагнал тумана Арсений. «Но не здесь же это обсуждать». «За ужином?» — Лина выгнула бровь. «Именно». С довольным видом проговорил Арсений. «Марина?» Вдруг так резко рявкнула Лина, что он едва не подпрыгнул. «Если не умеешь симметрично делать на глаз, возьми рулетку». «Марина, давайте я вам помогу», — кинулся к девушке Арсений. «Вот эту часть нужно прикрепить чуть дальше». «Ах ты шустрый жук», — проворчала Лина. Но даже 5 минут постоять спокойно ей никто не дал. Пришлось бежать на улицу, потом опять в дом, потом по дому, весь день как белка в колесе. А еще пришлось разбирать несчастную елку, на которую Анетта Максимовна понавесила игрушек, наплевав на эскиз. Снять игрушки, намотать гирлянды, а потом уже в определенном порядке игрушки. «Чаю?» Рядом с ней будто из ниоткуда появился Арсений с чашкой в руках. «Как тебе разрешили вынести в холл?» Лина огляделась по сторонам, опасаясь увидеть Анетту Максимовну. Арсений лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами. В другой руке он держал тарелку с бутербродом. «Ясно». Лина, взяв чашку, спряталась за елку. «Это Арсению ничего не будет, а вот ей, мадам Моисеенко, еще какой скандал закатит». Арсений встал так, чтобы собой прикрыть Лину. «Этот дурдом скоро закончится?» — спросил он. «А что так? Дама надоела». Не смогла от язвительности удержаться Лина. Арсений скривился, будто лимон откусил. «Но вообще на улице Матвей с компанией заканчивают, елка и лестница тоже готовы, как и верхний холл. Осталось здесь закончить, убрать коробки и прочие мусоры, в принципе, все. Часа 4 еще или 5. Так зачем тебе Снегурочка? Да еще и лично». «Так какой Новый год без Снегурочки?» Опять Арсений не ответил прямо. «Ужасный?» «Ну и шуточки», — фыркнула Лина. «Мне некогда. Ищите другую Снегурочку. Тем более для каких-то непонятных целей». «Цель, кстати, очень понятная. Весело встретить Новый год?» Не внес ясности Арсений. «Вы бы лучше сказали, какой вариант работы выбрали?» Лина допила чай и сунула в руки Арсению пустую посуду. «Как хочет, пусть сам так и выкручивается, если его застукает Анетта Максимовна». «Извините, работа?» Улыбнувшись, она проскользнула между мужчиной и елкой. «Нужно расставить зимние букеты по местам, кое-где разложить липовые монетки поизящнее, и можно начинать уборку». За окном уже была полная темнота. «Линка, мы закончили!» От входной двери прокричал Матвей. «Можно принимать, и мы поехали!» «Счастливые!» Вздохнула Лина, спеша к Матвею. Возле двери уже очутился Арсений с ее курткой в руках. «А то сейчас так и выскочишь!» Он преградил ей путь. Матвей, понимающе хмыкнул, Лина фыркнула. «Сегодня она прям лошадь. Самый классный момент в нашей работе». Матвей был доволен своей работой. «Лина, дорогуша, почему никто не работает?» Визгливый голос ударил по ушам. «И куда это вы собрались?» «Проверять освещение?» — ровным тоном ответила Лина, хотя хотелось сказать совсем другое. «Я с вами, только шубку накину. Арсений, помогите мне!» — приказала Анетта Максимовна. Лина, старательно сдерживая смех, выскользнула на улицу. Господин Демин явно сегодня получил просто незабываемые впечатления лет на 10 вперед, а ведь его никто не просил. «Снегурочку ему надо», — пробубнила Лина, идя по дорожке от дома. «Зачем?» «Что ты все ворчишь?» — поинтересовался Матвей. «Морщины будут?» «Давно придумали ботокс, филлеры и подтяжки», — все тем же недовольным тоном ответила Лина. «Нет, ты глянь, как вцепилась», — прошипела, быстро оглянувшись назад. «А ты ревнуешь, что ли?» — поддел ее Матвей. «Вот еще», — фыркнула Лина. «Вообще не понимаю, зачем притащился». Матвей одарил ее насмешливым взглядом и расхохотался. «Хватит!» Лина стукнула его по плечу. «Давай уже, зажигай это все, хочу посмотреть». Эту часть своей работы Лина очень любила. Настоящее волшебство, когда в темноте загораются сотни лампочек. Разноцветных или одного какого-то цвета, неважно. Это всегда красота и волшебство. Пока же на доме и во дворе горела дежурная подсветка. «Ну, включайте!» Визгливо-капризным тоном произнесла Анетта Максимовна, демонстративно поплотнее запахнула роскошную шубку, которую не застегнула. «Или мы весь вечер собираемся торчать на морозе?» «Давай!» Матвей махнул рукой, и его сотрудники начали включать гирлянды. Лина бросила восхищенный взгляд на Матвея. Настоящий волшебник. Дом светился и переливался, по деревьям стекал световой дождь, по перилам бегали огоньки. Красота невероятная. «Как шикарно смотрятся проекции!» — выдохнула Лина. Замаскированный проектор создавал на фасаде дома настоящий снегопад. «Неплохо!» — сделано скучающим видом выразилась Анетта Максимовна. «Прекрасно!» — тут же поспешил заверить ее Арсений. «Настоящее новогоднее волшебство! Уверен, что ваш дом точно украшен лучше всех!» «Листец!» — кокетливо засмеялась Анетта Максимовна. «А вон те деревья почему не украшены?» — недовольно спросила, взмахнув рукой так, что чуть не ударила Арсения в нос. «Мазила», — мысленно выругалась Лина. «Их нет в смете», — ответил Матвей. «Все сделано строго по утвержденному проекту». «Хорошо». Анетта Максимовна недовольно поджала губы. «Но, Ангелина, это показатель вашего непрофессионализма. Почему вы забыли об этих деревьях?» Взвизгнула она. «Я не забыла». Лина старалась держать себя в руках. «Вы сами вычеркнули их из проекта по причине дороговизны». «Дороговизны?» Такой визг пронесся, что Арсений резко отшатнулся. Лина, привычная к таким голосовым маневрам, даже не скривилась. «То есть ты хочешь сказать, что я не в состоянии оплатить пару метров лампочек?» Продолжала разгонять истерику Анетта Максимовна. «Да ты и булку хлеба сама оплатить не можешь», — мысленно парировала Лина. «Весь банкет оплачивает ее муж, а мадам Моисеенко только понту нагоняет, как любит говорить бабушка». «Я хочу, чтобы те деревья тоже нарядили», — заявила Анетта Максимовна, задрав нос. «Без проблем», — с коварной улыбкой заявила Лина. «Матвей?» — она дернула мужчину за локоть к себе поближе. «С удовольствием все сделает. Согласно смете и по предоплате. Можете обговорить все детали с ним, проект у вас есть». «И обговорю». Анетта Максимовна окинула всех высокомерным взглядом и потянула Арсения в дом, на ходу ему жалуясь. «Вот видите, с какими некомпетентными людьми приходится работать». Что ответил Арсений, Лина не услышала, зато Матвей от души высказался. «Линка, ну ты истервоза! Я не хочу с ней работать!» «А денег хочешь?» Лина прищурилась. «Вот сколько стрясешь, все твое! Мне даже комиссии за подогнанного клиента не надо!» «Капец, ты такая щедрая!» — покачал головой Матвей. «И великодушная, и вообще!» «Ага, я именно такая!» Довольная собой, Лина отправилась в дом. Ну не ей же одной страдать от такой замечательной клиентки. Да она ей с радостью сольет весь список магазинов, где можно это закупить. А сегодня она заканчивает и адьос, чао, гудбай и так далее. В доме она застала примилую картинку, как Арсений держит шубку, потому что горничная куда-то запропастилась. «Ах, когда это все закончится?» Анетта Максимовна строила из себя страдалицу. «Я так устала! Это ужасно утомительно!» «Да еще мой муж задерживается в городе. Деловой ужин, понимаете? А я все одна, я одна». «Понимаю», — участливо закивал Арсений. «Но я бы в такой дом возвращался с радостью. Уверен, он оценит ваши старания. Вы все прекрасно организовали». Лина не удержалась, запыхтела, как самовар. «Фига себе заявочка. Это кто тут все прекрасно организовал? Вот ведь гад какой». Без ужина перебьется. И тем более без Снегурочки. Вот пусть мадам Моисеенко в Снегурочке и берет». А тем временем Анетта Максимовна продолжала свой спектакль. Театр одного актера прям. «Знаете», — продолжила кокетничать Анетта Максимовна, «я очень не люблю ужинать одна. Приглашаю вас составить мне компанию. Обсудим дальнейшее украшение моего дома». У Лины чуть челюсть об пол не стукнулась. «Это вообще как? Давайте сначала закончим с этой частью», — увильнул от прямого ответа Арсений. «Нужно еще убрать мусор, а я просто не могу позволить, чтобы девушки сами таскали тяжести». Он вежливо улыбался, шубку успел отдать с видом важного аристократа, подоспевшей горничной. «Подпишем акты, произведем окончательный расчет. Я так не люблю неоконченных дел, это очень непрофессионально». И тут обернувшаяся Анетта Максимовна заметила греющую уши Лину. «Чего стоим?» Весь мед из голоса, как из бронзбойта, смыло. «Давайте тут шевелитесь все. Чем быстрее закончите, тем быстрее я перечислю остаток денег».